Глава 10. За сутки настроение в городе изменилось. Немедленно появилась напряженность, нервозность, готовность сорваться. Как в дни ночного сталкера в Южной Калифорнии. В Томпсоне никогда до этого не было серийных убийств. Была, конечно, статистика преступности с уровнем изнасилований и домашних драк, совпадающим со средним по стране. Но такого не бывало никогда. И когда полиция вывесила на всех столбах и поместила в газетах фоторобот, составленный в основном по моему описанию, уровень страха поднялся ощутимо. Сообщение о костюме клоуна нашло резонанс в душе каждого. И тот факт, что существует незаметный, который незаметен даже для нас, который застрял в режиме убийства босса, напугал всех. Уровень продажи оружия зашкалил выше крыши. Даже Джейн стала спать, кладя рядом с кроватью бейсбольную биту. И все же я не так волновался насчет этого убийцы, как другие. Я его видел. Я знал, насколько опасно его помешательство, но меня волновало не то, что он убийца. Тревожило меня, что никто, кроме меня, его не видел. А я видел. «Ты почти там!» Я был незаметным в Automated Interface, в колледже Бри. Может быть, даже всю мою жизнь. С этим я мог справиться. Я смирился, что отличаюсь от нормальных людей. Но я не мог смириться с тем, что отличаюсь от других незаметных, что мое состояние ухудшается. На следующий день я пошел на работу и впервые заметил, что улыбки и кивки, которыми мы когда-то обменивались с товарищами по работе, исчезли. Интересно, как давно? Может, я постепенно исчезаю уже не первый день, а заметил это только сейчас. Я пытался вспомнить, о чем говорил с друзьями и коллегами. Было ли это скучнее, чем темы разговоров у других? И тогда меня тоже было так легко забыть. И снова вернулись мысли о том, что такое быть незаметным. Может быть, я уже не средний, потому что я незаметный. Может, я незаметный, потому что я средний. Может быть, я все это навлек на себя сам. Может быть, есть нечто, что я могу сделать, какой-то способ изменить свое поведение или личность, чтобы обратить этот процесс. Меня временно перевели из департамента планирования в департамент полиции. Здесь меня не игнорировали. Здесь я в глазах мэра и начальника полиции был важным детектирующим устройством и обращались со мной, как с Эркюлем Пуаро. Единственная проблема была, что ничего не происходило. Ничего такого, чтобы можно было организовать поимку этого психа. Я мог только бродить по городу в сопровождении двух детективов и пытаться где-нибудь его заметить. Целую неделю я бродил по офисам, магазинам и торговым центрам, ища глазами клоуна или кого-нибудь, кто был бы похож на клоуна. Мы ездили с патрульными по всем кварталам. Я пролистывал целые альбомы фотографий. Пусто. Я все больше и больше тревожился. Даже бродя по улицам, я замечал, что меня не замечают, и это чувство странно напоминало те дни, когда я впервые узнавал, что я незаметный. Я вспоминал Пола, и как мы нашли его в Йосемите, голого и обезумевшего, кричащего грязные слова в толпу людей во всю силу своих легких. Не это ли случилось с тем клоуном? Не сломался ли он просто под тяжестью своей непробиваемой изоляции? Ты почти там! Своими страхами я с Джейн не делился. Я знал, что это неправильно. Я знал, что попадаю в ту же колею, что и в прошлый раз. Я должен был ей все рассказать. Мы вместе должны были встречать все трудности. Но почему-то я не мог заставить себя ей сознаться. Она встревожится еще больше меня. А я не хотел проводить ее сквозь тот ад, в который уходил сам. И в то же время я хотел с ней поговорить, отчаянно хотел. Я не знал, что со мной творится. Я сказал ей, что видел убийство, и что только я видел убийцу. Но почему так? Не сказал. Я не сказал ей, что случилось на самом деле. Самым жутким на той неделе оказалась встреча со Стивом. Он уже был полным лейтенантом, и начальник полиции поставил его координировать охрану Сити-Холла. На тот маловероятный случай, если убийца снова будет действовать на месте своего преступления, начальник потребовал 10-секундной реакции на любое беспокойство в любой точке здания. Таким образом, он рассчитывал поймать убийцу на месте. Реализация этого была возложена на Стива, и он решил поговорить со мной, чтобы точнее узнать, насколько быстро убийца прошел от лифта к столу Рэя, насколько были отвлечены люди в офисе, как быстро он исчез, когда был замечен. Он позвонил мне во вторник и сухо, по-деловому, попросил меня встретиться с ним в департаменте планирования перед Ленчем. Проведя утро с патрулем на улицах, я пришел на второй этаж в 11:30. Стив уже был там. И он меня не узнал. Я понял это сразу, хотя до конца осознал только после нескольких вопросов, которые он задавал по своему блокноту. Он не знал, кто я. Мы столько времени провели вместе, пока были террористами, коллегами, друзьями, братьями, и теперь он даже меня не помнил. Он думал, что видит меня впервые, что я безликий чиновник из Сити-Холла. И мне очень тяжело было говорить с ним, зная его так близко и видя, что он явно не знает меня совсем. Меня подмывало сказать ему, напомнить, расшевелить его память. Но я этого не сделал, и он ушел, так и не вспомнив, кто я. Больше не было ни убийств, ни нападений, ни призраков, и постепенно полиция стала терять ко мне интерес. Меня снова перевели в Сити-Холл, сказав держать глаза открытыми и докладывать обо всем подозрительном, и тут же обо мне забыли. В департаменте планирования мое возвращение тоже не заметили. Я проработал неделю после возвращения и однажды заметил мэра, идущего навстречу мне по вестибюлю первого этажа. Я помахал ему рукой. «Как там расследование?» — спросил я. «Нашли что-нибудь?» Он ничего не сказал, глядя на меня, мимо меня, сквозь меня, и прошел дальше.